и сразу же правой в почку. Комбинация получилась красивая, даже сам удивился. Противник упал, тут же встал на ноги, но мой следующий удар правой по корпусу уложил его. Первый раунд закончился через 2 минуты 10 секунд нокаутом. Я победил. После боя директор клуба и тренер обрадовались, посмотрев на мое лицо без единой царапинки. Впервые за 2 года появился новичок, принесший клубу победу. Тренер сказал: «Ну и девица у тебя, от страха в дрожь бросает». Проведя 5-6 боев и добившись нормальных результатов, можно участвовать в 6 раундах. Я объяснял это Кувану, а он спросил: «Что будешь делать, если станешь чемпионом мира? Прошлое-то выплывет на свет, и все узнают, что ты участвовал в студенческой борьбе Токийского университета». Похоже, он шутил. Я засмеялся. «О чем ты? Я пока только 1 раз в 4 раундах поучаствовал. Чемпионат мира — несбыточная мечта для такого крошечного клуба, как наш. Я состарюсь раньше». «Но ты теперь профи. Значит, шанс есть. Стань чемпионом. Я знаю, ты можешь». Как ни странно, Юко встала на мою сторону. «Ну, Эндо, когда ты кричишь, кровь стынет в жилах. Что же будет на матче за чемпионский титул? Ты хоть знаешь, что в Корокуэне зрители на тебя больше смотрели, чем на ринг? Когда раздался твой вопль «убей его», один якудза рот раскрыл и на тебя начал пялиться. Мне даже его коронки видны были». Мы с Юко расхохотались. Студентами мы никогда так не смеялись. В тот год умер мой дядя, единственный родственник. Он помогал мне во всем с тех пор, как я ребенком потерял родителей. Воспитывал меня, пока я не закончил школу. У него было небольшое страховое агентство в Осаке. Не могу сказать, что мы поддерживали близкие отношения, но я все равно считал его своим благодетелем. Иногда я звонил ему, рассказывал, что учусь в институте, подрабатываю, и денег мне хватает. Я уехал в Осаку на заупокойную службу и похороны. Тетя отдала мне машину. Мой на ней ездил, а теперь кому она нужна? Может, возьмешь в память о дяде? Машине этой пошел 2-й десяток еще в те времена, когда я уехал в Токио и поступил в университет. Но я сказал большое спасибо и после похорон уехал на ней в Токио. Юко вытаращила глаза, увидев, на чем я вернулся. «Надо же, и это чудо автопрома еще ездит», — улыбнулась она. «А мне нравится. И дизайн у нее без наворотов. Похоже на старого верного пса». У меня возникли точно такие же ассоциации. Машина походила на памятник эпохи зари японского автомобилестроения. Двигатель на 1000 кубов, колеса и руль, и больше ничего. О дизайне и говорить не приходится. В большой коробке кузова маленькая коробка для водителя, только и всего. Был, правда, радиоприемник, но ни намека на популярную сейчас идею прибавленной стоимости. Будто старое доброе время возникло перед нашими глазами, как есть, без прикрас. Вместо тренировки я совершал пробежку до пекарни, а по воскресеньям часто выезжал куда-нибудь на машине. По-моему, Юко тоже нравились наши автомобильные прогулки. Иногда мы брали с собой Кувана. Конечно, не обходилось и без приключений. Шины совсем истерлись, тормоза разболтались. Однако о ремонте никто и не заикался. Денег на него не было, а если менять какие-то детали, то все без исключения. Один раз осенью мы с Юко отправились в дальнюю поездку. До Хаконе на целый день.